Граф, храм Триединого, что значит, у вас нет денег? Архиепископ Арин не находил себе места от гнева. Зачем вы мне здесь все нужны, если не можете объяснить мне то, куда делись все деньги из нашего храма? Неужели я должен решать такие вопросы за вас, чтобы обеспечивать храм всем необходимым? Честно говоря, главный священник Триединого Бога на территории империи Рикон совершенно не ожидал того, что попадет в такую ситуацию. Проблема была в том, что совершенно неожиданно для него выяснилось то, что казна храма полностью пуста. Денег не было не только на какие-нибудь мероприятия или какие-нибудь украшения для храма. Денег не было вообще ни для чего, даже на еду для архиепископа. Оказалось, что в последнее время все финансовые траты, которые позволяли себе жрецы храма, на самом деле были всего лишь огромными долгами. И сейчас ростовщики старательно оббивали пороги центрального храма, требуя вернуть им деньги. Самое жуткое во всем этом было то, что архиепископ абсолютно не знал того, что подписывает долговые расписки. И именно этими расписками сейчас размахивали ростовщики. Удивленный первым столкновением с кредиторами, архиепископ потребовал, чтобы к нему немедленно привели казначея храма, ведь нужно было выяснить то, на каком основании он посмел делать такие долги. Более того, необходимо было выяснить и то, на основании чего он вообще придумал такую схему получения денег, ведь у храма всегда была полная казна. Самое удивительное для архиепископа было то, что, как выяснилось, казначея храма нигде не могли найти. Он просто исчез. Исчез именно тогда, когда архиепископ потребовал каких-либо объяснений всему происходящему. Потребовав, чтобы этих всех кредиторов выставили из храма, архиепископ задумчиво поднялся на ту самую башню, с которой так любил осматривать свой город. Он уже считал столицу своей собственностью, когда внезапно произошла эта неприятность с деньгами храма. И сейчас, когда он смотрел на столицу сверху, то архиепископ Арин понимал, что в ближайшее время он может скатиться с этой высоты на самую нижнюю ступеньку, так как подобного происшествия ему просто не простят. Раздумывая над событиями последних дней, архиепископ внезапно вспомнил о том, что в последнее время практически не видел своего слугу, брата Аллира, который должен был доставить в храм абсолютного мага. Этот хитрец сумел проникнуть даже в Академию магии, чтобы поставлять храму нужную информацию. Подумав об этом, пожилой священник задумчиво хмыкнул. Благодаря вмешательству этого хитрого разумного, храму уже удалось перехватить нескольких магов у Академии магии, которые владели магией света. Таким образом они усиливали свою армию. Хитрость была в том, чтобы во время выбора стихии выследить тех, кто нужен, и предложить им более щадящие условия контракта. Но они еще не знали главного. На самом деле, контракт был составлен так, что те, кто его подписал, должны были стать фактически рабами храма Триединого Бога. Но это никого не беспокоило. Рабы были вынуждены выполнять свои обязанности по той причине, что у них не оставалось выбора. Ведь они не были верующими, а значит не могли подняться в иерархии храма выше, чем обычные послушники. То есть, такие маги становились обычной прислугой для любого священника храма. Это все делалось специально, чтобы таким образом наказать тех, кто сам не пришел в храм. Задумавшись обо всем происходящем в Академии магии, архиепископ Арин, уже сам не замечая того, попытался подхватить состоявшего рядом с ним столика кубок с вином, но внезапно он понял, что на этом столике пусто. Крикнув слугу, архиепископ к своему неудовольствию выяснил еще некоторые не слишком приятные подробности происходящего. Оказалось, что никакого вина в храме больше нет, ведь они покупали самое лучшее вино в империи, чтобы усладить горло самого главного священника храма Триединого Бога. А на это, естественно, нужны были деньги. Ударив от ярости по перилам площадки, на которой он находился, архиепископ поклялся, что все эти ростовщики, которые посмели требовать что-либо от храма Триединого Бога, ответят за все свои преступления перед ними лично. Задумываясь над тем, что происходит, архиепископ Арин понял главную свою проблему. Ситуация выходила из-под контроля, и в ближайшее время многие священники храма могут попытаться скинуть его с его места. И тогда, после того как он отправится в какой-нибудь из заброшенных монастырей обычным монахом, ни о какой власти в империи говорить не придется. У него уже практически все было готово к захвату власти. Его доверенный жрец старательно обрабатывал наследника императора, добиваясь того, чтобы этот наивный парень вовсю принялся доверять храму, имея возможность воздействовать на будущего императора. Рано или поздно священники и жрецы храма захватят власть, ведь, советуя императору собственные решения различных проблем, они сумеют убедить его в том, что для него лучше прислушиваться к мнению священников и жрецов. Однако и здесь главного слугу триединого бога поджидало разочарование, ведь даже этот жрец заявил о том, что последние две встречи с наследником императора просто не состоялись. А потом, первый раз наследника просто не было во дворце, хотя жрец знал то, что он там, а во второй раз гвардейцы императора заявили о том, что жреца никто не вызывал, и поэтому, нечего ему бегать в императорский дворец, словно он в нем живет. Не ожидавший подобного отношения к себе жрец триединого бога принялся возмущаться, за что и был бит палками, так как императорские гвардейцы не хотели об него марать руки. Совершенно ошеломленный от подобного отношения к себе жрец, сорвался и принялся угрожать всем этим дворянчикам тем, что когда храм возьмет власть в свои руки, то все они отправятся на каторгу, отрабатывать свою вину перед храмом. Обо всем этом архиепископ Арин узнал позже от своих соглядатаев, которые всегда вертелись вокруг императорского дворца, ведь от самого этого жреца ничего подобного он узнать не успел, так как он просто тут же, прямо на месте, был арестован сотрудниками тайной службы империи. И теперь архиепископ должен был задуматься о том, что о всех планах архиепископа будет знать великий герцог Курас, являющийся на самом деле главой этой страшной службы. Понимая, что его время катастрофически уходит, архиепископ также понимал и то, что все его планы были основаны именно на том, что храм может распоряжаться огромными деньгами. Но, как оказалось, никаких денег в храме не было, это были деньги ростовщиков. И теперь, чтобы нанять тех же наемников, которые должны были поддержать боевых монахов храма во время столкновений с армией императора, необходимо было найти просто огромные суммы денег. Но где их брать? Ведь ростовщики не дадут больше ни единой медной монеты, пока храм не расплатится со своими долгами. А эти долги становились с каждым днем все больше и больше. Ведь оказалось, что в расписках было указано то, что эти деньги берутся под просто грабительские проценты. Как такое произошло? И зачем все это сделать казначею храма? Архиепископ Арин просто не понимал. Он помнил этого толстяка, который старательно пытался утаить хотя бы одну серебряную монету, чтобы как-то обогатить самого себя. Архиепископ, как глава всех храмов триединого бога в империи, совершенно не обращал внимания на такие мелочи. Ведь он отлично понимал то, что человек, владеющий доступом к таким огромным деньгам, рано или поздно начнет брать хоть что-то себе. Но это было одним из правил существования храма, так как иначе они бы просто не смогли собрать хоть какие-либо значимые суммы, чтобы построить тот же самый главный храм. Хуже всего было то, что на территории империи продолжались стройки храмов в самых различных городах, и теперь все эти стройки остановились по причине отсутствия денег. Как оказалось, строители на таких стройках категорически не желали работать просто так, за обычную благодарность жрецов триединого бога или во славу его. Они хотели получить за свою работу деньги. Мало того, им хватало наглости открыто говорить о том, что жрецы триединого бога обязаны им платить. Все это очень сильно било по самолюбию архиепископа, который просто не понимал всего происходящего. В первую очередь, его беспокоили главные проблемы того, что сейчас происходит с храмом триединого бога. Неужели все так плохо закончится, просто из-за какой-то жадности одного из служащих храма, особенно тогда, когда буквально в шаге от них было их величие? Ведь они нашли абсолютного мага, и в ближайшее время он должен был стать одним из них. А благодаря этому, триединый храм мог бы в любой момент вызвать аватара своего бога, чтобы наказать нерадивых и враждебных к его последователям существ. Подумав об аватаре, архиепископ Арин поморщился, понимая то, что сейчас все это зависело именно от его слуги, который где-то также исчез, четко осознавая также и то, что его могли схватить сотрудники тайной службы империи. Архиепископ смог только сжать кулаки от ненависти. Этот странный разумный, который служил верой и правдой архиепископу долгие годы, знал слишком много подробностей про его дела, и поэтому главному священнику триединого бога в империи желательно было узнать о том, что брат Аллир не мог попасть в руки этих дворянчиков живым. Заскрипев зубами, старый священник быстро направился в собственные покои. Если кто-то думал о том, что у самого главного жреца триединого бога был только один такой слуга, то он сильно ошибался. Именно поэтому он и собирался проконтролировать то, чтобы никто из попавших в руки сотрудников тайной службы жрецов или его слуг не вздумал что-либо рассказать. Для этого у него были все возможности, так как нужные люди уже находились там, где им было необходимо. Гранур. Город Гранур был довольно серьезным городом для территории, которая граничила с территориями Великого княжества вампиров. Только за счет того, что у него были довольно высокие и крепкие стены, а также бдительная стража, жителям этого города удавалось избежать нападений многочисленных диких вампиров, которые время времени терроризировали эти земли. Благодаря тому, что в этом городе не было никакого дворянина, и эти территории принадлежали казне империи, фактическим хозяином был именно градоначальник, который старательно распределял все ресурсы своего города, чтобы иметь возможность не только защищаться от постоянных набегов дикарей, как здесь называли диких вампиров, но и при этом старательно набивать свой собственный карман. Ведь используя то, что эти земли находились под постоянной угрозой вторжения, градоначальнику удавалось не оплачивать очень часто налоги, которые казна требовала с этой территории. Так как ему было очень просто объяснять отсутствие выплат налогов тем, что постоянные нападения диких вампиров вынуждают его тратить деньги именно на оборону, чтобы защищать жителей. Именно поэтому градоначальник и надеялся на то, что никто из дворян, которые могут иметь какие-либо заслуги перед императором, не захочет в свое личное пользование эти земли. Ведь тогда градоначальнику пришлось бы отвечать перед собственным хозяином, и в этом случае ему становилось бы очень неудобно набивать собственный карман деньгами. Не так давно на эти территории приезжала проверка из казны империи. Чего именно хотели добиться этим эмиссары, градоначальник так и не понял, но у него всегда все документы были в порядке. Именно поэтому он и указал им те места в стенах, где были устранены проблемы за счет тех денег, которые должны были быть уплачены в казну. Также показал и казармы, которые выглядели словно только что построенные, хотя на самом деле, их просто покрасили. Все это было нужно только для того, чтобы эти эмиссары уехали не солоно хлебавши, ведь они наверняка пытались найти причины для того, чтобы попытаться оштрафовать градоначальника, или же даже отправить его на каторгу. По империи уже прошел слух о том, что некоторые градоначальники, которые вовремя не подстраховались как следует, уже были на каторге и старательно отрабатывали все свои долги. Именно в этом и был плюс города, имеющего отношение к территориям казны империи. Для того, чтобы наказать вора, который утаил налоги, эмиссарам казны необходимо было сначала доказать его вину. Этого всего бы не было, если бы у города был свой хозяин. Любой дворянин, имеющий право хозяйничать на этих территориях, легко и просто мог бы решить вопрос с вором, потребовав казнить его. Ему даже не нужны были бы какие-либо доказательства или документы. Главное, что он был уверен в том, что кто-то виноват. И поэтому градоначальник города Гранур, довольно упитанный человек средних лет по имени Карризу, мог только молиться тому, чтобы его город никогда не попал под власть какого-нибудь дворянина. Ведь тогда ему придется быть гораздо хитрее и умнее, чтобы обмануть настоящего хозяина. Куда проще все это делать, когда поблизости нет ни единого проверяющего. Этот день для градоначальника Карризу начинался как всегда. Он сначала плотно позавтракал, совершенно не задумываясь о том, что ему нужно быть на службе. Ведь он был хозяином города, перед кем ему нужно отчитываться. Все его служащие всегда знали о том, что градоначальник не против того, чтобы они набивали себе собственные карманы. Достаточно было того, чтобы они платили ему определенную дань из своих доходов. И таким образом ему удавалось удерживаться на своей должности довольно долгий срок. Так как благодаря этому своему нововведению, градоначальник не только заинтересовал всех служащих в том, чтобы он находился на своем собственном месте, но также и все местные жители знали, что жаловаться на кого-либо из его подчиненных просто не имеет смысла. Наверняка у любого жителя города было денег гораздо меньше, чем у служащих городской управы. Поэтому все дела и конфликты, которые могли возникнуть в городе, он рассматривал в первую очередь с позиции того, что прав тот, кто больше всех заплатит. И благодаря этому ему удавалось повысить свое благосостояние довольно быстро и на значительные суммы. Пока он завтракал, слуга принес очередные доносы его же сотрудников на тех, кто также работал на него. Ведь чем больше у сотрудника будет обязанностей, тем больше будет у него доход. Ведь благодаря обязанностям им и удавалось брать большие взятки и щипать как следует торговцев и ремесленников. Главное, чтобы они все успевали оплачивать те счета, которые выписывал таким умникам градоначальник. Среди этих доносов был также и список посетивших город людей. Особенное внимание стражники обращались всегда на каких-нибудь дворян, ведь от этих представителей человеческой расы всегда можно было получить просто невероятно огромные проблемы. Законы в империи Рикон всегда были на стороне дворянства. Поэтому градоначальник старался как можно меньше сталкиваться с этими людьми, которые были уверены в своей исключительности. Главное было в том, чтобы такой дворянин вкусно поел, хорошо выпил и как можно быстрее покинул город. Бывали даже случаи, когда градоначальник самостоятельно вмешивался в какие-либо проблемы, лишь бы такие гости покинули его территорию, ведь от них можно было получить просто нереально большие проблемы, в виде каких-нибудь жалоб в столице, а таких сюрпризов ему было просто не нужно. Со вздохом отметив то, что в списке появилось имя какого-то графа с его сопровождением, градоначальник, сморщившись, посмотрел на недоеденный завтрак. Один только титул графа, который появился в этом списке, уже испортил аппетит на целый день. Тяжело вздохнув, градоначальник был вынужден отправиться на свою службу, ведь он отлично понимал, что если что-то произойдет, то в первую очередь туда придет донос или доклад о произошедшем. Пока этот пожилой и очень упитанный человек добирался до своего места, где работает, он постарался известить начальника стражи о том, что у них в гостях находится какой-то граф. Это был довольно высокий титул, и поэтому с таким дворянином нужно было быть очень осторожным. Ведь выше графа стоят только герцоги и сам император. Это не барон какой-нибудь, и ссориться с таким дворянином может стать себе дороже. Разогнав по дороге странно столпившихся возле его кабинета служащих, градоначальник недовольно фыркнул на своего секретаря, который никак не мог навести порядок в коридоре. Неужели они все так спешат принести ему новые доносы, а также и деньги за свои очередные поборы? Это все было немного странным, и должно было насторожить градоначальника. Но приезд какого-то дворянина испортил ему настроение настолько, что опытный клерк совершенно не обратил внимания на происходящее. Распахнув дверь, градоначальник пораженно замер прямо в проходе. В его кресле, которое привезли в этот город специально по его заказу, сидел какой-то молодой и довольно решительно настроенный человек. Его изумрудные глаза ледяным взглядом буквально пронизывали вошедшего в кабинет градоначальника. «Кто вы такой?» Наконец-то смог взять себя в руки ошеломленный такой наглостью Карризу, яростно захлопывая за собой дверь. «Кто разрешил сесть в мое кресло? Я сейчас позову стражу, и вас навсегда отправят на каторгу». Только природная осторожность вынудила градоначальника обращаться к такому наглецу на «вы», ведь он ясно видел то, что этот парень одет в довольно хорошую одежду. Кроме того, он внезапно заметил еще и то, что по бокам двери находились какие-то две фигуры. Если бы он не знал свой кабинет как следует, то Карризу то подумал бы, что это стоят какие-то рыцарские доспехи. Так обычно любили обставлять свои кабинеты и различные помещения дворяне. «Кто я такой?» Продолжая сохранять ледяное выражение лица, молодой человек приподнял удивленно бровь и посмотрел на градоначальника, и бросил на стол какие-то бумаги. «Я, вообще-то, граф Гранур, если вам хотя бы что-то говорит это имя. Кроме того, я теперь хозяин этого города. Согласно вот этих самых документов, которые мне вручил лично император Ларук. А вот вы, кто такой? Мне бы очень хотелось знать». Попытавшись неожиданно резво вернуться назад, Карризу наткнулся на то, что эти две фигуры, стоявшие по бокам его двери, внезапно довольно быстро отреагировали и схватили его за плечи. Яростный вопль боли, вырвавшийся из горла градоначальника, сопровождался хрустом костей. Эти рыцари совершенно не соизмеряли своих сил, и, схватив за руки человека, просто раздробили ему кости. Упав на колени, Карризу выл словно какой-то дикий зверь. Он совершенно не ожидал того, что в город приехал хозяин этих территорий. Теперь становилось понятно то, для чего приезжали все эти эмиссары императорской казны. Они готовили город к передаче его в руки нового хозяина. И именно поэтому, даже если они что-то и обнаружили, то не обратили на это никакого внимания и не потребовали у градоначальника каких-либо объяснений. Зачем им было с ним возиться, если для этого будет воля нового хозяина? Молодой человек медленно встал из-за стола и, уперев руки в бока, злобно посмотрел на рыдающего от боли толстяка. «Неужели ты думал, что тебе так легко и просто удастся обмануть эмиссаров императорской казны?» Граф Гранур медленно подошел к бывшему градоначальнику и внимательно посмотрел ему прямо в глаза своим ледяным взглядом. «Мне передали на тебя огромное дело», — в котором указаны просто нереальные суммы. Я понял так, что тебе необходимо в срочном порядке вернуть все это в казну моего графства. Благодаря этому у твоей семьи будет хоть какой-то шанс выжить. А если нет, не беспокойся, я не отправлю ни тебя, ни твоих родных на каторгу. Зачем тратить средства империи на тех, кто просто не нужен? Я тебя привяжу, вместе с твоими близкими, возле границы империи с великим княжеством Карион. Ты отлично знаешь о том, какие гости часто перебегают ее, чтобы полакомиться свежей кровью на территории империи. Думаю, что они не смогут пробежать мимо такого угощения. Так что, я советую тебе принять мое предложение. Если же ты будешь упрямиться, то увидишь то, как на твоих глазах, твои собственные дети станут кормом для вампиров, а потом и ты. Рыдающему от боли градоначальнику не оставалось никакого другого выхода, как тут же приняться говорить. Сидевший в стороне невзрачный человечек, который также приехал с молодым графом, тут же принялся все записывать. Потом выяснилось, что это бывший сотрудник тайной службы империи, но из-за ранения он был вынужден покинуть свою работу. Узнав о том, что на границу отправляется новый граф, он предложил свои услуги. Молодой человек недолго сомневался в том, что приобретет в лице такого специалиста довольно нужного для себя человека, тем более, что он собирался принести клятву вассалитета для своего хозяина. Уже одно это говорило о том, что этот пожилой человек не имеет сейчас никакого отношения к кому-либо из возможных врагов молодого дворянина. За утро, которое они занимались своими делами, граф Гранур успел арестовать 12 служащих городской управы. Все их имущество было изъято в казну графства. Также среди этих арестованных оказался и начальник стражи, со своими помощниками. На их место также пришли воины, которые всю свою жизнь служили империи. Когда-то они были местными жителями, и теперь вернулись домой с новым хозяином. Убедившись в том, что он навел порядок в управлении городом, молодой граф направился в сторону центральной городской площади. Он знал о том, что согласно документов, предоставленных бывшим градоначальником эмиссаром императорской казны, он там собирался строить новый ремесленный район. Старые здания были снесены, и началась довольно крупная стройка. Естественно, что новый хозяин хотел посмотреть на то, что там сейчас происходит. На этой стройке сейчас вовсю бушевал жрец Триединого Бога. Как оказалось, это была стройка нового храма. По какой-то странной причине, или прихоти градоначальника, вместо ремесленного квартала начали строить довольно крупный храм Триединого Бога. Возможно, жрецы подкупили градоначальника. Сейчас это не имело никакого значения. Возмущенный тем, что рабочие абсолютно не хотят бесплатно работать, жрец Триединого Бога рвал и метал. Он требовал немедленно продолжить работы, и клялся всеми демонами и богами, что те, кто отказывается работать на храм добровольно, будут позже все равно работать на него, но уже рабами. Все это происходило прямо на глазах нового хозяина города. «Я чего-то не понимаю, а что здесь происходит?» Наконец не выдержал дворянин, видимо пытаясь осмыслить происходящее перед ним зрелище. «Здесь должен быть построен ремесленный квартал. Какого демона здесь строится какой-то храм? Кто разрешил?» Удивленный жрец прекратил свои вопли и повернулся в сторону дворянина. Сейчас этот парень сопровождался парой десятков городских стражников и теми самыми двумя рыцарями, которые были очень похожие на эльфов. Хотя никто не знал о том, что у эльфов бывают полностью закованные в черные латы рыцари. «А ты еще кто такой, чтобы требовать ответа у жреца Триединого Бога?» Толстый жрец, недовольно поморщившись, уже привычно и немного брезгливо протянул руку для поцелуя, надеясь на то, что дворянин, видимо, преклонит перед ним свое колено. «Немедленно покайся и попроси прощения у того, кто защищает людей от всякой нечисти и нелюди. По крайней мере, я вижу здесь только одну нечисть, и это ты», — оскорбленно фыркнул дворянин, указав пальцем на толстяка. «Я не разрешал здесь строить никаких храмов. Если какой-то жрец хочет что-либо построить, то он должен сначала и спросить у меня на то дозволение. Я хозяин города, граф Гранур, и требую, чтобы здесь было построено именно то, что должно быть, а именно, ремесленный квартал. Стража, немедленно проконтролируйте, чтобы эту стройку разобрали ко всем демонам, и построили то, что должны были построить. Иначе, все, кто в этом участвовал, пойдут на каторгу. А этот жердяй, который посмел мне перечить, пойдет впереди всех». Пораженный жрец Триединого Бога, от неожиданности всего происходящего, принялся глотать воздух открытым ртом. Он совершенно не ожидал того, что окажется перед глазами настоящего хозяина города, ведь у него наверняка все было договорено с градоначальником. Но ситуация менялась просто с огромной скоростью. Строители, ошеломленные тем, что могут попасть на каторгу из-за того, что строили совершенно не то, что хотел хозяин города, принялись очень быстро разбирать уже практически достроенное здание. Увидев это, жрец взорвался воплями и угрозами. Но стражники, которых подгоняли два коренастых воина, быстро схватили толстяка и, связав ему руки, куда-то уволокли. Увидев это, строители еще больше ускорили свою работу, а их мастер с поклонами побежал к графу, пытаясь вымолить у него прощение, ведь они выполняли приказы градоначальника, который им платил за работу. Вернее, за работу им платил жрец. Но по какой-то причине, последние 3 недели они не получили ни единой медной монеты в оплату того, что сделали. Естественно, что строители категорически отказались продолжать дальнейшую работу, возмутив такой наглостью самого жреца. Но теперь того, кто платил, им увели стражники. А граф Гранур был категорически против этой стройки. Поэтому старый мастер просто не знал, что ему теперь делать. Заметив этого старика, который едва не на коленях полз за ним, молодой дворянин повернулся и внимательно выслушал старого строителя. Поняв причину проблемы, он махнул ему на стройку и сказал, что через 2 недели здесь должен стоять ремесленный квартал. Только после этого строители смогут подойти к нему, и он лично примет их работу. Не раньше. Они не получат ни единой медной монеты, до тех пор, пока не исправят то, что натворили. Только позже строители узнали о том, что и градоначальник, и все его помощники, взяточники, сейчас уже томились в местной тюрьме. Стражники, напуганные быстрыми и довольно эффективными действиями молодого дворянина, рвали и метали в надежде на то, что сумеют выслужиться перед ним. Тем более, что даже начальник стражи и его 2 помощника точно так же попали в тюрьму. Их не ждало ничего хорошего, ведь граф поймал их на горячем, когда они пытались получить взятку у очередного торговца. Узнав все это, строители поняли то, что молодой дворянин очень скор на расправу. Поэтому они спешили исправить свою оплошность, которую были вынуждены совершить по приказу бывшего градоначальника. Все эти 2 недели молодой дворянин принимал тех, кого когда-либо обидела местная власть. Он даже не делал исключений для тех, кто сейчас стал нищим, и по сути не мог из себя ничего особенного представлять. В данном случае речь шла о семье кузнецов. Мастера вроде бы нужного ремесла, особенно в таких местах, подверглись гонениям со стороны самого градоначальника. Но все было очень просто. У них была молодая и красивая девушка, которая являлась внучкой старого мастера. Градоначальник положил на нее глаз и решил полностью уничтожить эту семью, чтобы девушка сама пришла к нему и стала его рабыней. Но девчонка оказалась сильно гордая, и никакие сложности ее не пугали. Оставшиеся практически на улице, вместе со всей своей довольно многочисленной семьей, девушка продолжала сохранить свою честь, как единственную драгоценность, которая у нее в жизни осталась. Услышав про эту историю от одного из клерков, который остался более или менее честным, молодой граф потребовал, чтобы к нему на глаза привели всю эту семью. Увидев перед собой коренастого гнома, граф даже на некоторое время потерял дар речи. Видимо, он совершенно не ожидал того, что в этом городе встретит представителя этой довольно трудолюбивой, хотя и жадной до денег расы. Ведь жадность гномов к золоту уже буквально вошла в легенды. Но оказалось, что они не столько жадные, сколько свободолюбивые, и не пошли на поводу у градоначальника, даже тогда, когда стали фактически нищими. Градоначальник пользовался тем, что для того, чтобы покинуть этот город, им было нужно получить у него разрешение. Поэтому старательно издевался над этими гномами, не давая им даже единой возможности найти хоть какую-то каплю правды. Убедившись в том, что клерк ему не солгал, рассказав историю про эту семью, граф Гранур выплатил компенсацию из имущества градоначальника кузнецу и его семье. Кроме того, он распорядился предоставить им в ремесленном квартале, который сейчас строится, хороший дом, в котором также должна быть и кузня, ведь они кузнецы, а значит, должны приносить пользу городу. А узнав о том, что эти кузнецы еще и оружейники, граф вслух пожалел о том, что не переломал градоначальнику еще и ноги. Только потом все жители города узнали то, что когда градоначальник пытался сбежать из собственного кабинета, охранники графа, те самые рыцари, закованные в металл, просто сломали ему руки. Но когда старый кузнец снова открыл свою кузню, и к нему потянулись покупатели, по городу пошли совершенно другие слухи. Этот старик был довольно опытным мастером, и обращал внимание на различные мелочи. Именно он обратил внимание на то, что у графа на пальце перстень мастера меча. Несмотря на свою молодость, ведь паренек не выглядел старше 16-17 лет, он уже был заслуженным воином. Кроме того, он также обратил внимание и на этих самых рыцарей. Старый кузнец заявил о том, что он совершенно не знает, из какого металла сделаны эти доспехи. Кроме того, он заявил о том, что это не живые люди, это големы. А узнав о том, что их графа сопровождают големы, все жители города поняли то, насколько сильный и могущественный дворянин стал их хозяином. Ведь големы никогда не предадут, не уснут и не устанут. Именно в этом и выражалась их сила. Пока молодой хозяин находился в городе, жители также узнали еще и то, что сейчас входит в территорию нового графства, которое названо именем их города. Ведь в город приехали еще два градоначальника, которые тут же бросились в ноги своему сюзерену. И если одному пришлось буквально сразу отправиться в казематы местной тюрьмы, так как у графа было достаточно информации о том, что он творит на своем месте, то второй был принят довольно ласково. Оказалось, что этот клерк был честным, и на своем месте старательно боролся со всякой нечистью и нежитью, которые могли появиться не только в городе, но и в окрестных селах и деревнях. Кроме того, на подконтрольной ему территории не было замечено никаких разбойников, чего нельзя было сказать про этот город и близлежащие земли. Но стражники старательно взялись за работу. Наемники, которых привел вместе с собой новый хозяин, тут же разбившись на полусотни, отправились в местные леса. Буквально через неделю четыре банды разбойников были уничтожены, а оставшиеся в живых несчастные были отправлены на каторгу. Убедившись в том, что порядок на подконтрольной ему территории наведен, молодой дворянин принялся проверять, чтобы поблизости не находилось никаких храмов, про которые он совершенно не знает. И тут его ожидали сюрпризы. Оказалось, что и во втором городе, градоначальник которого также попал в подвалы тюрьмы, тоже пытались сейчас начать стройку храма там, где должна была стоять наблюдательная пожарная вышка. Видимо, кто-то решил, что гораздо лучше построить храм, чем следить за тем, чтобы в городе не было пожаров. Узнав об этом, молодой дворянин приказал немедленно прекратить эту стройку, а жреца гнать из графства в три шеи. Судя по всему, у этого молодого дворянина было очень предвзятое отношение к представителям этой религии, ведь он совершенно не сомневался в том, что таких жрецов надо гнать как можно дальше от людей. Убедившись в том, что в городах порядок наведен окончательно, молодой дворянин потребовал, чтобы его стража объехала все близлежащие территории и провела полную переписку проживающих на его землях жителей. Кто, чем занимается и как живет, все это нужно было предоставить графу в быстрый срок. Он не собирался тратить свое время на какие-то шутки или странности. У него было мало времени. Это были личные слова самого молодого дворянина. Сначала служащие и прислуга, которые старательно обслуживали его в бывшем доме градоначальника, не поняли о том, что он имеет в виду. Но привезенный им управляющий, который ранее был сотрудником тайной службы, как бы с намеком сообщил им о том, что молодой дворянин еще является и довольно сильным магом, и сейчас учится в столичной академии магии. Более того, этот молодой маг уже отличился тем, что на втором курсе академии сумел победить на соревнованиях и получить именной посох мага из рук архимага. Узнав об этом, местные жители тут же поняли, что в их жизни многое меняется. Ведь маг наверняка найдет способ, чтобы раз и навсегда приструнить вампиров, которые могут попытаться шалить на его землях. Одно дело, когда магов нанимают, и совершенно другое, когда этот маг сам является хозяином территории. Ведь нанятый маг будет делать только то, за что ему заплачено, а хозяин будет делать то, что для него имеет больше пользы. Буквально следом молодой дворянин продемонстрировал всем местным жителям то, что он шутить не любит. Узнав о том, что в одной из деревень произошло нападение дикого вампира, он немедленно ночью выдвинулся с отрядом стражников в лес. Никто не ожидал ничего хорошего от такой самонадеянности молодого дворянина. Стражники поговаривали о том, что среди них могут быть большие потери. Вот все-таки вампир, есть вампир. С ним даже охотники за нечистью стараются особо не связываться. Каково же было их удивление, когда сразу же неведомым образом, взяв след от той самой деревни, молодой дворянин пошел вслед за этим вампиром. Эта тварь, совершенно не сомневаясь в том, что делает, попыталась напасть на преследующих его людей. Но молодой граф и тут сумел удивить не только своего врага, но и собственных подчиненных. Перехватив буквально на лету тело бросившегося на него вампира, молодой дворянин отшвырнул его так, что тот, сломав ветку и нанизался на сук, словно бабочка. Приблизившись к рычащему и дергающемуся на острой палке вампиру, молодой дворянин выхватил свой двуручный меч. Несколькими быстрыми росчерками клинка он отделил у вампира ноги и руки, оставив только туловище с головой. Велев стражникам прижечь обрубки, чтобы тот не истек раньше времени кровью, граф приказал остатки этого тела повесить в маленькой клетке на центральной площади города. А крестьянам, которые пострадали от нападения этой твари, молодой дворянин дал несколько золотых, чтобы как-то компенсировать произошедшее. Ведь он был хозяином этой территории и должен был следить за порядком. Кроме того, он обязан был защищать жителей. Пораженные крестьяне молча проводили взглядом этого дворянина, который буквально за пару часов не только отомстил за погибшего старика, которого выпил вампир, но и даже дал им несколько золотых для того, чтобы они могли поправить свое хозяйство. Конечно, среди крестьян тут же нашлись какие-то умники, которые попытались изобразить нападение вампира на себя, но при попытке обмануть графа выяснилось то, что этот молодой человек действительно маг, и он видел ложь и правду насквозь. Поэтому обманщики не успели даже выговорить свои жалобы, как тут же были отправлены на каторгу за попытку обмана своего сюзерена. Кроме того, стражники, которые сопровождали на таких охотах молодого дворянина, рассказали по секрету своим родственникам, а те уже разнесли по всему городу, что во время одного из преследований убегающего кровососа, граф спокойно, совершенно не сомневаясь в том, что он делает, пересек границу империи и продолжил преследование на территории княжества Корион. Кровосос, совершенно не ожидавший такой наглости, встретил преследующих его людей на поляне, в окружении местной стражи, которой руководил высший вампир. Увидев перед собой людей, дикий вампир долго смеялся. Ну, по крайней мере до тех пор, пока граф не подъехал к вампирам. Потребовав отдать ему убийцу, граф заставил задрожать своих стражников от одной мысли о том, что их сейчас могут атаковать вампиры, ведь они должны будут сейчас по его требованию отдать им одного из своих. А было известно о том, что вампиры так не поступают. Внезапно высший вампир вежливо наклонил голову и принес извинения дворянину за то, что его бойцы не уследили за диким вампиром, который пробрался на территорию графства. Поклявшись, что такое больше не повторится, высший вампир сам отдал убийцу в руки стражников графа. Пораженные люди совершенно не ожидали подобного. Кроме того, высший вампир, руководивший местной стражей, приказал оставшимся вампирам-стражникам сопроводить гостей до границы, чтобы не произошло каких-нибудь эксцессов. Все это было настолько странно, что среди жителей графства начали ходить легенды по поводу того, кем может являться этот молодой дворянин. Судя по всему, его боялись и уважали даже вампиры. Дальнейшие события показали, что высший вампир, который поклялся дворянину империи в том, что будет стараться перехватывать всех диких вампиров, выполнял свою клятву до последней точки. Так как после этого нападения диких вампиров прекратились. Более того, стражники, которые время от времени объезжали границу империи, рассказывали жителям местных деревень о том, что видели то, как какой-то дикий вампир, пытавшийся пробраться на их территорию, попался на глаза не только людям, но и местным стражникам княжества Корион, которые тут же принялись его преследовать для того, чтобы наказать. Все это стражники границы поняли именно из выкриков вампиров, которые ловили дикаря. Главное, что поняли люди, так это было то, что их новый хозяин не собирался позволять любого произвола на своих землях. Он был хозяином, и только он мог решать то, что и как будет происходить на его землях. Только теперь местные жители, которые жили честным трудом, могли вздохнуть спокойно, ведь граф позаботился о том, чтобы многие из тех, кто сильно пострадал по вине местной власти, получили соответствующую компенсацию и могли продолжать работу на благо нового графства. Граф Горзуграф Гранур задумчиво рассматривал документы, которые ему только что принесли на подпись. Ситуация осложнялась тем, что градоначальники городов, выделенных в его графство, старательно пытались воровать, кто как мог. По крайней мере, двое из них уже отправились на каторгу, а все их имущество было передано в казну графства. Еще тогда, когда он получил отчет эмиссаров императорской казны о том, что происходит в его новых городах, Гарзу понял то, что ему предстоит столкнуться с наглостью и хамством людей, которые решили, что им все можно. Естественно, что они абсолютно не ожидали появления нового хозяина, ведь эти территории находились на границе с великим княжеством Карион. Это было княжество вампиров, где властвовали высшие вампиры. Естественно, что люди боялись не то, что жить рядом с таким местом, но и владеть чем-либо. Это касалось и дворян. Те, кому все-таки судьбой было суждено находиться здесь, старательно пытались сбежать как можно дальше, хотя бы в столицу империи. Там они были, по крайней мере, защищены от нападений вампиров. Да, можно было нанять магов, которые бы защитили твой собственный дом от подобных вторжений. Но вот странность. У графа Марин точно так же была защищена домашняя резиденция от вторжения вампиров. Сейчас идет речь о родовом гнезде, ведь именно там погибли практически все родственники этого молодого дворянина. И все это произошло несмотря на защиту, за которую его отец заплатил довольно крупные суммы денег. И платил он явно не серебром или медью, платил за все золотом. А вампиры, как и раньше, продолжали проникать в его замок, убивая одного за другим родственников. Сейчас было понятно, что все это было чьей-то задумкой. Но как это было сделано, и зачем было оставлять лазейку для вампиров, Гарзу просто не понимал. Ведь тогда получалось, что человек пошел на поводу у этих кровососов. Неужели он настолько любил деньги, что был согласен ради этого совершить подобную глупость? Да, сейчас уже вопрос с семьей великого князя Нурада был решен. Душа его дочери, которая пострадала в Академии магии 70 лет назад, была ему возвращена. И теперь дело оставалось только за малым. Провести темные ритуалы и вернуть душу княжны обратно в тело. Но здесь могли справиться и его собственные темные маги. Вспомнив о семье великого князя, молодой дворянин тихо усмехнулся и потянулся в своем кресле. Вернее, раньше это было кресло градоначальника, который был наказан. Хотя надо сказать, этот толстячок любил удобства, и кресло было прямым тому подтверждением. Подумав об этом, граф задумчиво скрипнул зубами. Все-таки эта загадка была для него неразрешима. Все градоначальники, по какой-то причине, остановились взяточниками и при этом очень сильно толстели. Какая здесь могла быть взаимосвязь, парень просто не знал. Да и, честно говоря, его это сейчас не сильно интересовало. Главное было в том, что великий князь действительно принялся выполнять свои обязательства по отношению к соседям. Гарзу уже знал об этом, после того, как вампиры на глазах стражи границы империи перехватили нескольких дикарей, которых тут же уволокли куда-то в собственные казематы. Возможно, они используют их потом, для каких-либо личных целей. Но факт оставался фактом, высшие вампиры действительно начали охранять свою границу со стороны княжества от попыток проникновения на территорию империи дикарей. Именно так местные жители называли диких вампиров. И эта проблема по сути была уже решена. Тем более, что молодой дворянин привез с собой нескольких бывших охотников за нечистью. Эти старики, оставшись не у дел, внезапно оказались выброшенными фактически на помойку, привыкшие к тому, что они пользуются спросом и постоянно имеют хорошие деньги. Люди, которые занимались довольно опасным и нужным ремеслом, стали просто никому не нужны. Именно поэтому молодой дворянин предложил им отправиться в его графство и обучить местную стражу сражаться с различной нечистью. Естественно, за соответствующую плату. Кто-то мог бы спросить о том, как на это может отреагировать сама гильдия охотников за нечистью, ведь все это является их секретами. Да, возможно бы они могли попытаться что-либо предъявить молодому дворянину, но своим сотрудникам, которых они сами вышвырнули на улицу, гильдия охотников за нечистью предъявить ничего не могла бы, ведь они сами избавились от этих людей ввиду того, что они стали слишком старыми для них, и поэтому никто совершенно не удивился тому, что эти старики приняли предложение молодого дворянина, и теперь после принесения клятвы вассала, старательно обучали его стражников всем премудростям охотников за нечистью. Все-таки подобные знания могли пригодиться этим людям, которые должны были защищать местное население. Глупо было представить себе, что стражником может стать тот, кто совершенно ничего не знает о существах, которые могут существовать в данной местности. Тем более, что здесь постоянно бегали различные дикие вампиры. Наведя порядок в этом направлении, молодой дворянин принялся наводить порядок в совершенно другом. В первую очередь ему нужно было убедиться в том, что в его городах не будет каких-либо фанатиков. Это касалось как раз жрецов триединого бога. Как оказалось, в двух городах начали стройки там, где их не должно было быть, и строили именно храмы этого самого бога. Да, когда-то их градоначальники брали взятки, но как они надеялись рассказать эмиссарам императорской казны о том, что вместо нужных построек в собственном городе по их приказу строители возведут эти никому не нужные храмы. Хуже всего было то, что там, где были построены эти храмы, людей буквально вынуждали ходить в них и молиться, кого-то подкупали, а кого-то просто заставляли силой. Люди, по простоте душевной, не ожидали подобного, и естественно желали только покоя и тихой жизни. Поэтому многие из них соглашались на подобные глупости. Но потом, когда остановились обязанными отдавать часть своего дохода в этот храм, понимали то, что натворили. Но было уже поздно. Жрецы этого храма старательно преследовали тех, кто отказывался дарить храму деньги. Задумавшись о том, по какой причине стройка храма в городе Гранур не была завершена, ведь у этих жрецов денег хватало, парень понял то, что только благодаря этому ему удалось избавиться от этой язвы на теле своего графства, не принеся особых жертв. Ведь если бы храм уже был закончен, возникала бы проблема того, что графу придется его разрушить. Одно дело – разобрать стройку, которая еще не закончена, и совершенно другое – уничтожить уже действующий храм. Вспомнив про этот храм, молодой дворянин также вспомнил еще и про того толстого жреца, которого допрашивал в тюрьме. Этот наглец, даже находясь в цепях, продолжал хамить и оскорблять хозяина этих земель. Он считал, что имеет на это право, ведь он приближенный как самому триединому богу. Но когда к его пяткам начали подносить раскаленный металл, то он тут же принялся тараторить так, что писарь только успевал записывать за ним его рассказы. Оказалось, что высшие иерархи триединого бога в империи Рикон старательно пытались охватить фактически все население своим вниманием. Именно поэтому храмы должны были строиться во всех городах империи, вне зависимости от того, кому принадлежит эта земля. Это была наглость высшей категории. Подумав об этой странности, молодой дворянин понял, что в ближайшее время возможно возникнут большие проблемы с этими храмовниками и фанатиками их веры. Именно поэтому он тут же написал письмо императору Ларуку, в котором указал об этих странностях. Он понимал, что друг императора, великий герцог Курас, уже занимается расследованием в отношении этого храма. Но сейчас парня беспокоило совершенно другое. Его стражники успели остановить начало подобных строек даже в нескольких деревнях. Да, там не собирались строить больших храмов, но появившиеся там жрецы старательно пытались выдать произошедшие с вампирами за последнее время, как свою заслугу, и поэтому требовали от людей поклонения и денег. Что еще они могли требовать от бедных людей? Естественно, что все такие лжецы тут же были отправлены в казематы тюрьмы графа Гранур, где с ними очень вдумчиво побеседовали палачи. Столкнувшись с людьми, занимающимися такой очень своеобразной работой, Гарзу был немного удивлен тем, что здесь оказалось тоже целый клан занимается подобной работой. Это была их семейная традиция – быть палачами. Выяснилось, что это целое искусство. Молодой дворянин знал не понаслышке, так иногда бывает, что нужно уметь выбивать информацию из своего оппонента, и не всегда это можно делать добровольно. Но тут, факт оставался фактом, эта семья старательно выполнила все приказы своего нового хозяина, а их патриарх даже принес ему клятву вассала. Их можно было понять, ведь палачей особо никто не любит. А благодаря тому, что они принесли эту клятву, теперь у них был свой сюзерен, и именно он распоряжался их судьбой, но при этом был обязан защищать их от нападок кого бы то ни было. Подумав про нападки, молодой дворянин посмотрел на дверь, возле которой застыли две тени высших големов, которых он когда-то обнаружил в сокровищнице древнего мага. Хорошо, что парень придумал, как их использовать, и успел заранее привязать их к себе. Эти бойцы выручили его, как только он появился на территории собственного графства. Ведь оказалось, что многим не по нраву появление хозяина на этих территориях. Но столкнувшись с големами, все такие умники поняли, что их дела очень плохи, ведь это не обычный воин. Его не подкупишь, не напоишь, не усыпишь. А узнав, то новый хозяин, ко всему прочему еще и маг, местные жители начали здороваться с молодым дворянином чуть ли не с другого края улицы, ведь таким образом они проявляли к нему свое уважение. Старательно перепроверяя списки жителей своего графства, которые составили стражники, молодой граф старательно пытался обратить внимание на тех, кто занимался тем или иным ремеслом. В этот список попадали даже хозяева различных кабаков и таверн, ведь они тоже должны платить налоги. Особенно ему не понравилось то, что на некоторых участках его земли неизвестно откуда появились гостиные дворы, а налоги эти своеобразные работяги в казну графства платить не хотели, ведь они сами собственными силами построили свою жизнь, и считали, что никому ничего не обязаны, так как они практически жили на свой страх и риск на этой территории, потому что вампиры наверняка обратят внимание на такие места, но все это было раньше, сейчас такой угрозы не существовало, благодаря вмешательству нового хозяина этих земель. Естественно, что молодой дворянин тут же послал стражников, чтобы те разобрались как следует с такими наглецами. Они должны были дать понять таким умникам, что новый хозяин не желает видеть на своих землях тех, кто не желает платить налоги графу, а те, кто одумается, может продолжать трудиться и жить на его землях. Да, гостиный двор мог пригодиться в графстве, для того чтобы приносить доход. Все-таки, многие путешественники или же торговцы ездят через эти дороги. Некоторые даже приезжают с территории Великого княжества Карион. Подумав об этом, молодой граф вспомнил то, что буквально пару дней назад к нему на прием приходил торговец, вампир. Воспользовавшись потеплением отношений между империей Рикон и княжеством Карион, этот разумный решил, что пора бы уже осваивать новые рынки. И товары у него были довольно хорошего качества. Поэтому молодой дворянин был не против того, чтобы для такого торговца открыть лавку на торговой улице. Тем более, что он поклялся в том, что будет платить все положенные налоги в полном объеме. Естественно, что местному управляющему, которого молодой дворянин привез из столицы, придется за этим проследить, в то время, когда графа не будет на месте. Но этот торговец создавал впечатление честного и порядочного разумного, несмотря на то, что был вампиром. Видимо, когда-то, до обращения в это существо, этот человек действительно был хорошим торговцем, так как его лавка буквально на второй день своей работы открылась, и этому торговцу потянулись покупатели. Местные торговцы были недовольны подобной конкуренцией, но сказать этому высшему вампиру они ничего не могли, ведь сам граф Гранур разрешает ему здесь торговать. Люди еще немного настороженно относились к представителям кровососов, но после того, как на их глазах молодой дворянин очень быстро и жестко разобрался с несколькими из этих кровососов, которые любили пускать кровь людям, ни у кого из жителей не возникло каких-либо вопросов в отношении нового торговца. Все понимали, что граф не позволит ему как-либо развлекаться на территории города, тем более, что после того, как этот торговец попросил нескольких бедняков за серебро дать ему немного своей крови, у него появился своеобразный контингент поставщиков пищи, ведь им гораздо проще было так зарабатывать себе на жизнь. Кроме того, молодой дворянин старательно принялся опрашивать всех местных жителей, при помощи стражников о том, что подозрительного происходит на территории графства. Он хотел разобраться сразу со всеми сложностями и проблемами. Сначала все было как обычно. Время от времени в лесах появлялись какие-нибудь хищники или твари. Что поделаешь, земля была неухоженная, и много довольно густых и где-то даже дремучих лесов. Поэтому здесь можно было встретить совершенно разных существ. Но когда стражники узнали о том, что на территории графства находится какой-то старый монастырь, имеющий отношение к триединому богу, Горзу напрягся. Только такого подарка ему и не хватает. Он потребовал, чтобы старика, который вспомнил про этот монастырь именно в тот момент, когда стражники расспрашивали про различные странности, привезли именно к нему. Увидев этого дедушку, молодой дворянин принялся его внимательно расспрашивать о том, почему обычный крестьянин обратил внимание на то, что происходит в этом монастыре. Ведь старик не просто так заявил о том, что этот монастырь странный. Оказалось, что этот старик когда-то служил в армии империи. Став инвалидом во время одного из столкновений с орками, ему пришлось вернуться к своим родственникам. Но закалка старого воина все же у него осталась. Благодаря этому, старик обратил внимание на происходящие странности, на которые не обращал внимания никто из крестьян. Ведь они абсолютно не знали того, как себя ведут воины. А именно так себя вели монахи, которые проживали на территории этого монастыря. Кроме того, старик обратил внимание еще и на то, что время от времени в этот монастырь привозили какие-то клетки с живыми существами. Это было немного странно и подозрительно. Кроме того, старик также обратил внимание на то, что в этом монастыре происходит что-то необычное. Однажды его стены были охвачены каким-то странным светом. Сначала старик было подумал, что там молится своему Богу до такой степени, что на них могло снизойти какое-нибудь благословение их хозяина. Но потом, когда он присмотрелся, то понял, что это больше напоминает магическое защитное поле. А вы когда-нибудь видели, чтобы какие-нибудь монастыри или храмы защищали магическим способом? Естественно, что никогда такого никто не видел. Ведь монастыри должны быть защищены силой собственного Бога и верой своих последователей, но никак не магическими плетениями, на которые старый солдат насмотрелся во время столкновений с различными врагами империи. Именно поэтому старик и понял, что этот монастырь настолько странен, что об этом нужно знать местному хозяину. Задумавшись о происходящем, Гарзу понял, что просто так это дело оставлять нельзя. Ведь если все монахи, которые проживают в этом монастыре, действительно являются воинами, то в один прекрасный момент в спину его графства может быть нанесен смертельный удар. Поэтому молодой дворянин тут же принялся готовиться к бою. Он собирался выяснить то, какие тайны скрываются в этом монастыре. Сюрпризов Гарзу было не нужно. Мало кто знал, но молодой дворянин терпеть не мог сюрпризов. Возможно, это на него наложилось именно то время, которое ему пришлось провести в проклятой пустоши. Кто сейчас мог сказать уверенно то, откуда у него взялись такие привычки? Но факт оставался фактом. Оставлять без присмотра монастырь, который больше походил на какой-то укрепленный объект, или даже крепость, парень не собирался. Но со стражей, которая у него имелась в распоряжении, пока что он не мог ничего поделать. Наемники старательно пытались обучить стражников хоть чему-то, и мечники, которых он нанял, старательно гоняли этих бедолаг, пытаясь сделать из них опытных бойцов. Оружие и доспехи у молодого дворянина были в избытке, ведь он достаточно насобирал всего этого на территории древнего города эльфов, когда уничтожал их стражу. Да, ему тогда пришлось столкнуться с костяшками. Ну, что поделаешь, зато их доспехи даже по сравнению с обычными воинами империи отличались в лучшую сторону. Тем более, что они практически полностью были зачарованными. Поэтому, как бы молодому дворянину не хотелось, ему пришлось доставать из своей походной сумы другие сюрпризы для жрецов Триединого Бога. В течение недели ему удалось создать целый ударный отряд из големов, которых Гарзу восстановил. Стража же должна была охранять монастырь, не давая возможности кому-либо сбежать. Подумав о победе этих святош, молодой дворянин тут же разослал по окружающим храм территории охотников, с приказом обнаружить любой возможный выход, который мог бы вести из монастыря. Вполне возможно то, что они заранее подготовили подземный ход, и теперь могли сбежать даже из окруженного армией монастыря, и вынести то, что могло бы указывать на происходящее за этими стенами события. Ждать пришлось недолго, ведь молодой дворянин подгадал время так, благодаря подсказкам старика, которого он отблагодарил золотом, чтобы перехватить очередной караван телег, везущих какие-то клетки. Каково же было удивление молодого дворянина, когда монахи, сопровождавшие эти телеги, старательно принялись сопротивляться попытке местного господина досмотреть их груз. Сначала они принялись утверждать, что никто не имеет права, кроме жрецов Триединого Бога, смотреть их груз. Но когда поняли, что дворянин не собирается спрашивать их мнение, эти монахи внезапно выхватили из-под своих сутан мечи и бросились в бой. К их сожалению, караван был окружен именно големами, которым было все равно, с кем сражаться. Однако надо было отметить и то, что руководил этим караваном довольно хороший боец. Графу Гранур самому пришлось вступить в бой, чтобы прекратить это столкновение на корню. Этот монах сражался на уровне мечника, но против мастера меча он не мог ничего поделать. Быстро обездвижив своего противника, оставив его без рук и без ног, молодой дворянин уже привычно приказал стражникам прижечь ему обрубки, так как собирался задать ему много различных вопросов. Когда допрос был окончен, окровавленный обрубок пришлось добить, ведь иначе оставлять в живых того, кто говорил беспрерывно и при этом пускал кровавые слюни, было бы не сильно по-человечески. Только после этого допроса Гарзу подошел к телегам и сдернул с одной из клеток закрывающую их ткань. Увидев то, что везли эти монахи, все стражники принялись возмущаться, а молодой дворянин этих земель только скрипнул зубами от злости. В этих клетках сидели дети. Монахи везли детей, но зачем им столько детей в монастыре? Становилось понятно, что ничего хорошего этих детей там ждет. Тем более, что монастырь-то был мужской, а среди детей было много девочек. Понятно было и то, что эти дети предназначены не для того, чтобы стать монахами. Тем более, зачем детей возить в клетках? Это делалось для того, чтобы они не сбежали. Подумав о том, что он собирается делать дальше со всем этим знанием, Гарзу понял, что не сможет оставить все это на самотек. Держать этот монастырь на своих территориях он не собирался. Нужно было предпринимать меры. Быстро отправив детей в лесной лагерь своего отряда, молодой дворянин сделал так, чтобы под видом этих клеток завести на территорию монастыря своих големов. Ведь они могли изобразить под тканью что-то прямоугольное, похожее на клетку. Самое интересное было в том, что монахи для прохода такого каравана на территорию монастыря использовали пароли. Это было настолько странным, что молодой дворянин решил воспользоваться подобным знанием. Тем более, что пароль он уже знал. Кроме того, оказалось, что охотники буквально на следующий день провели в ему одного молодого монаха, которого поймали в лесу. Оказалось, что настоятель этого монастыря очень любил свежую дичь, а все подобное нельзя было афишировать как-либо для посторонних. И поэтому этот молодой охотник, который был монахом, был вынужден покидать монастырь для охоты по подземному переходу. Это было глупо, ведь таким образом монахи просто выдали местным жителям местоположение одного из своих выходов. Другой, который был немного в стороне и выходил в глубоком овраге, обнаружили охотники немного позже и совершенно случайно. Возле обоих этих выходов дворянин приказал расположить по одному голему и отряду наемников. Никто не должен был выйти оттуда и сбежать, всех должны были захватить. В каждом этом отряде молодой дворянин оставил кандалы, предназначенные для захвата магов. Кто знает, что можно ожидать от этих святош, ведь они явно готовили различные сюрпризы для своих врагов. Тяжело вздохнув, Гарзу еще раз внимательно осмотрел своеобразный караван с монахами, который должен был зайти на территорию монастыря. Самое страшное было то, что этот монастырь существовал здесь довольно долгое время. Оказалось, местные жители знали про него, и он даже и вошел в некоторые их сказки. Несмотря на то, что этот монастырь имел отношение к триединому богу, который все-таки считался защитником людей, местные жители почему-то связывали его с нечистой силой или какими-нибудь чудовищами. Возможно, это было связано именно с тем, для чего туда возили детей. Еще раз тяжело вздохнув, граф набросил на себя сутану монаха и направился впереди этого каравана в сторону монастыря. Он не собирался отпускать своих воинов в бой, не оставив им ни единого шанса выжить. Да, на них были одеты многочисленные амулеты, которые раздал им сам Гарзу. Узнав о том, что они одевают на себя, стражники буквально хватали молодого дворянина за руки и целовали их. Ведь они понимали, что амулеты древних эльфов, которые должны были их защищать от разной нечисти, стоили просто баснословных денег. Но парень не собирался экономить на своих воинах. Именно так он и заявил, когда стражники удивленно пытались понять то, что подвигло молодого дворянина потратить на них такие деньги.